Глава 32. Остаток дня из головы не выходила Оля. Вроде бы и не знаю ее толком, а все равно переживаю, как уже за свое. Думал, что мне будет тяжелее принять такую новость, но Катя только сказала, что Оля моя, и я почему-то ей поверил. И Катя тоже не выходит из головы. Звонила Лада. Я поговорил с ней, как робот. Повесил трубку и тут же забыл о ней. Мои мысли снова улетели к рыжим котятам, Кате и Оле. Это плохо, наверное. Лада за несколько суток словно чужая стала. Я не хочу ехать домой, видеть ее, слушать, терпеть ее касание, отвечать на ее нервные вопросы. Так неправильно, знаю. Сейчас ей, наоборот, нужна моя поддержка. Ей тоже непросто от всей этой ситуации. Я это понимаю. Но тут же понимаю еще и то, что сейчас не только не могу поддержать ее, но могу еще и добить. Равнодушием внезапным, мыслями о другой. Наверняка видно по мне, что я летаю в каких-то облаках. И новостью о наличии ребенка и его болезни тут не отмазаться. Набрал номер Архипа. Как приехал, мы виделись один раз. Работа, дела, мать их. Оля заболела. Даже годы нас не развели. Все время, что я жил в США, мы созванивались. А когда приезжал к отцу, всегда заезжал и к нему. «Алло!» — принял он вызов. «Здорово, Архип!» «Привет!» «Слушай, ты занят, наверное?» — спросил я. «Ну, я на работе. А что?» «Да хотел предложить тебе устроить сабантуй вечером». «В баньку?» — тут же подхватил Архип волну. «Да хоть бы и в баню, вообще пофиг». «У-у-у!» — протянул он. «Случилось что?» «Да». «Расскажешь тогда, если захочешь. Во сколько поедем? Я Кристинку предупрежу. Женщин не берем же?» «Не, без баб, пожалуйста», — сморщился я. «Давай по-мужски, сами». «Не вопрос. Крис не против тебя, ты же знаешь. Тогда часов в 7 приезжай в ту сауну, в которой на Новый год были, помнишь?» «Ага, помню. Хорошая сауна. Значит, договорились?» «Да». «Ну, до встречи». «Давай». Я повесил трубку и снова открыл меню звонков. Теперь набрал номер Лады. Нужно предупредить ее, что я приеду очень поздно, если вообще приеду. «Да», — ответила она. «Лада, я сегодня с Архипом в сауну поеду», — заговорил я. «Меня не жди на ужин и ложись спать без меня». «Ром, а можно с Архипом как-то позже?» — попросила она. «Я тебя и так не вижу», — издергалась вся. «То работа, то... другое». «Другое — это Катя и Оля», — я понял по интонации. «Только что я могу сделать, если они существуют в моей жизни?» Существовали в ней раньше и теперь никуда не денутся из нее. «Сегодня хочу с ним пообщаться», — ответил я. «По-моему, ты не против Архипа?» «Не против, конечно», — отозвалась Лада. По голосу было заметно, что она расстроилась. «Но я не хочу ехать к ней сегодня. Не хочу и ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, что мне теперь делать с Ладой. Свадьбой и этой грёбаной жизнью. Я думал, все на мази, все расписано по плану, и я управляю своей судьбой. Но как только в моей жизни лишь мелькнула рыжая, как все пошло под откос. А уж когда я понял, что она родила от меня ребенка, совсем ни о чем другом думать стал не в состоянии. Но сейчас ты считаешь самое лучшее время гулять с друзьями? А обо мне ты подумал? А что с тобой случилось? я вообще-то переживаю», — пояснила она. «Хотелось бы видеть своего мужчину рядом, а не с друзьями или таскающегося по больницам». «Я буду туда таскаться», — перебил я ее. «Оля моя дочь, напомню, и тебе придется смириться с этим фактом». Лада на время замолчала, уязвленная, очевидно, моей грубостью. Но в сторону дочери и Кати я никому не позволю даже рот открыть с плохим умыслом. Никому. «Я понимаю», — ответила она негромко. «Я же не призываю тебя с ней не общаться. Но ты меня обделяешь вниманием сейчас. Понимаешь? Ты считаешь уместным говорить мне про это, когда болен ребенок?» Осадил я ее снова. «Очень эгоистично. Не думал, что ты такая. Лучше бы спросила, как себя чувствует Оля. Ты ведь с ней подружилась, мне так показалось». «А почему я должна интересоваться чужим ребенком?» Я даже опешил на миг. «Вот, значит, как Ладушка у нас заговорила. С одной стороны, да, не должна. Это не ее ребенок, а мой. Но с другой стороны, это очень некрасиво звучит. Могла бы попытаться понять и принять мое прошлое, раз уж собралась строить свою жизнь со мной». «Это тебе она чужая, а мне нет», — ответил я. «И я очень надеюсь, что слышу от тебя подобные слова в последний раз. Оля, моя дочь, нравится тебе это или нет? И тебе придется либо принимать ее как меня, как и то, что мы будем общаться. Она будет иногда оставаться в нашем доме. Либо делать свой выбор». «Какой свой выбор?» — вскинулась она. «Ром, какой выбор?» «А что, много вариантов?» — съязвил я. «По-моему, всего два. Или принимать, или...» «Спровадить меня решил, да?» — совсем вспылила она. «Заговорил о расставании?» «Я сказал ровно то, что хотел сказать», — ответил я. «Либо ты принимаешь этого ребенка, либо наши дорожки расходятся». «Да ты даже не знаешь точно, твоя ли она дочь, а уже говоришь о расставании со мной. С чего ты уверен, что Катя не врет?» «Моя Катя. Если бы она была моей, все было бы иначе. Но теперь я не признаюсь даже сам себе, что жалел о расставании миллион раз». «Тест ДНК развеет все сомнения», — сказал я. «На слово я, конечно, не верю, но теоретически Оля может быть моей дочерью. Я же тебе все это уже объяснял. В общем, Лада, я тебе все сказал. Если ты мне будешь выносить мозги из-за Оли и ревновать к собственному ребенку, итог у нас один». «Да знаешь, куда иди?» — высказалась она и повесила трубку. «Хм, послала? Ну что ж, пойду». «Ты сама это начала, детка. Теперь бы Катю из лап Виктора выдернуть. Припрется же в больницу осел лысеющий». «Алло, па!» Снова взялся я за телефон. «Можно я сегодня пораньше уеду? О Больке переживаю, думать ни о чем не могу». «Да, конечно, езжай», — вздохнул отец. «Хоть что-то успел сделать?» «Успел, пап, успел». «Ну, езжай. Привет передавай». Я понял его посыл. Папа очень надеялся, что Олечка придет в себя и будет делать это чаще и на более длительное время. Впрочем, мы все на это надеялись. Ее сегодняшнее пробуждение на целых 20 минут вселяло надежду. «Хорошо, обязательно передам, если получится», — ответил я ему. «Давай». Отец повесил трубку, а я глянул на часы. 4 вечера. У меня есть еще час, чтобы опередить Виктора и увезти Катю из клиники раньше. Я понимаю, что глупо мешать им видеться. Один день погода не сыграет. Но если у меня такая возможность имеется, я обязательно ей воспользуюсь. Зачем я это делаю? Да ревную, как придурок. Знаю, что бестолково и прав на это не имею. Но как это объяснить бесячке, что внутри творится и сжигает нахрен меня изнутри? Как кислота разъедает, и пофиг ей, что Катя не моя. Почему ревную? А я знаю, ревную и все. Думать о ней нельзя, Касаться ее нельзя, ревновать ее нельзя, хотеть ее нельзя, видеть в снах ее нельзя. Все нельзя! Поэтому я беру и все это делаю.